Глава 10. В музее «Карнавале» есть мрачная акварель. В серо-черных тонах в ночном освещении она изображает голую, очень высокую отвесную скалу. Внизу бьются волны, от скал отплывает, качаясь, лодка. Где-то высоко на скале по канату ползут вверх вооруженные люди. Другие смотрят на них снизу, стоя в воде у подножия скалы, очевидно, ожидая своей очереди. Это Бивильский утес на побережье Ла-Манша между Дьеппом и Трепором. Какая-то нора, открытая или прорытая контрабандистами, дает возможность проникнуть с его вершины вглубь страны. Над утесом, вероятно, вследствие его неприступности, в нем около 100 метров вышины, наблюдение было слабее, чем над всем остальным побережьем. Впрочем, сторожевой пункт находился от утеса всего лишь в какой-либо версте. Акварель, о которой я говорю, номер 2187, написал по памяти граф Арман де Полиньяк. Он в ту пору вместе со своим братом принимал участие в заговоре Пешегрю. Зимней ночью английское судно доставило их к подножию Бивильского утеса. По условному сигналу соучастник сбросил им сверху канат. Поднявшись на вершину скалы, они дорогой контрабандистов прокрались к уединенной ферме, где их встретил Жорж Кадудаль. Он тем же путем прибыл во Францию раньше. Оттуда, путешествуя по ночам, тщательно прячась днем, они прибыли в Париж, расселились по конспиративным квартирам, которых Жорж имел в столице довольно много, и принялись за свою таинственную работу. Полиция, по крайней мере главная, их было несколько, ничего не знала о прибытии Жоржа и Пешегрю, но она все время находилась в состоянии напряженной тревоги. «Воздух насыщен кинжалами», — писал первому консулу Фуше. Произвол в эти годы бонапартовского порядка был не намного меньше, чем в пору королей конвента или директорий. Полиция хватала людей на удачу, военные суды почти на удачу выносили приговоры. В числе лиц, приговоренных более или менее случайно к смертной казни в январе 1804 года, был человек, имевший отношение к делам Жоржа. Чтобы спасти свою жизнь, он дал первые сведения о заговоре. Удалось схватить и других второстепенных участников дела. Они знали немного, но того, что они знали, было достаточно. Жорж Кадудаль в Париже. Потом выяснилось, что в Париже и Пешегрю. В полицейских и правительственных кругах началась настоящая паника. О ней людям, бывшим в Москве в 1918 году, может дать некоторое понятие травля человека в красных гетрах – Савенкова. Революция отменила во Франции пытку приблизительно так, как в России императрица Елизавета отменила смертную казнь. Несмотря на постоянное невозмутимое блаженство, пытка в разных формах применялась, правда, не так часто и не с такой жестокостью, как при дореволюционном строе. Обвиняемые на суде говорили, что давали свои показания под пыткой, и судьи относились к этому вполне равнодушно. Пико, лакея Кадудаля, поджаривали на огне и дробили ему пальцы до тех пор, пока он не сообщил адрес одной из конспиративных квартир. По приказу первого консула были приняты совершенно исключительные меры розыска. Все заставы Парижа были закрыты, войска оцепили город, полицейские отряды производили повальные обыски на улицах, в гостиницах, в частных домах. Облавы шли и в окрестностях, и в лесах вокруг столицы. Дозоры были расставлены на всех перекрестках. На столбах Парижа, как и в газетах, появилось подробное описание примет Жоржа и Пешегрю. За укрывательство их правительство грозило смертной казнью.